Глеб Соколов. Банкноты Килькина. Тетка была уже в двери столовой. Перед тем, как выйти из храма наслаждений, она на мгновение задержалась на пороге, еще раз внимательно посмотрела на Фильку. Тот не обратил на нее никакого внимания. Он смотрел за теткину спину, туда, где катил по заводской территории мотоцикл его знакомый. Тетка вышла из бывшей столовой. Едва дверь за теткой притворилась, Килька согнулся напополам, накатил приступ рвоты. Слабость стала невыносимой. Вытирая рукой рот, другой хватаясь за стол, Никита проковылял пару метров, отделявших его от сломанного стула, на котором только недавно сидела Машка, повалился на него. Из четырех ножек стула одна к этому моменту уже торчала в бок, другая от резкого удара подломилась. Килька рухнул на пол. Кое-как поднялся на четвереньки, тут же его опять начало рвать. Глава 12. Ночь, море, кораблекрушение. Вдруг стало легче. Тошнота исчезла. Улетучилась стремительно, как и возникла противная слабость. «Что это со мной? Что за странные припадки? То, как будто умираю, то все проходит так же неожиданно, как и накинулось». После приступа рвоты с Килькина немного слетел хмель. После того количества спиртного, которое Никита выхлестал за сегодняшний день, полностью трезвым ему не стать еще, наверное, сутки, а то и двое. Но все же теперь он был менее пьян, чем четверть часа назад. «Что с тобой, парень? Перебрал?» Участливо поинтересовался бывший рабочий Красного Знамени. Килькин испытал неожиданный приступ злобы и раздражения. Генаша обманул его ожидания, украл водку вместо того, чтобы разменять на нее фальшивую банкноту, привел двух бесов, затащил в эту паршивую нору бывшую заводскую столовую, а теперь еще имеет наглость проявлять участие. От злости Килькин взбодрился еще больше. Появились силы подняться с карачек. «Да не перебрал, а от пойла твоего стошнило!» — громко произнес Никита, пошатнувшись. «Притащил в какую-то дыру. Сроду в таких местах не пил». «Верно, пора отсюда сваливать», — поддержал Кильку механический друг. Филька теперь думал только о том, как бы скорее исчезнуть с заводской территории. Если грач следит за ним, а вероятность этого сбрасывать со счетов нельзя, здешние закоулки — идеальное место для нападения и убийства. «Ребята, я же не нарочно!» — слова Никиты огорчили работягу. «Я-то думал, всем здесь понравится!» Никита повернулся к Фильке. «Пойдем в ресторан! Надо заесть и запить это пойло чем-нибудь приличным». «В ресторан?» – переспросил дядя Сережа. «Эх, ребята, не уверен, что я это дело осилю». «Не переживай». Килька барским движением похлопал Нишника по плечу. «Я тебя приглашаю. Надо же, чтобы на улице таких дураков, как ты, хоть когда-нибудь наступил праздничный день. Налью стаканец». К Никите возвращалось прежнее хорошее настроение. «А нам нальешь?» Бесы задергались всеми членами, но глаза их стали еще злее, чем до этого. «Нехорошо откалываться от компании, с которой начал пить», — злобно заявил Машка. Килькин замер. Тащить бесов в ресторан не хотелось, но и отвязаться от них непросто. Это он чувствовал. «Жаль, ребята, что уходите. С вами было не скучно», — грустно проговорил бывший рабочий завода «Красное знамя» Генаша. Он отвернулся от Кильки и посмотрел в сторону останков раздачи, словно бы пытаясь увидеть там тетю Глашу, которая, скорее всего, и в самом деле давным-давно скончалась. «Пойдем с нами! Угощаю всех!» — сказал Килька и, пошатываясь, направился к выходу из столовой. Филька уже осторожно выглядывал из двери на улицу. «Не забывай про главное дело!» Механический друг придержал Кильку за руку так, чтобы они оба отстали от компании, спешившей найти ресторан. Пьяницы давно миновали территорию завода «Красное знамя», оставив позади людей с плакатами, шли через незнакомые Килькину места. Кругом были унылые, разрушавшиеся производственные строения, перемежаемые не менее унылыми административными зданицами, пустовавшими с темными окнами и объявлениями о сдаче офисов в аренду. Килька с недоумением уставился на механического друга. От обрушившихся на него событий он с трудом соображал. «Какое дело?» С языка Никиты чуть было не сорвалось «разменивать фальшивые деньги». Неминуемо произнес бы эту роковую фразу, но Филька проговорил раньше него. «Надо проверить, не подсунули ли тебе где-нибудь те самые радиоактивные банкноты». «Ты же слышал! Тот из киоска сказал, что купюра, которую я с ним рассчитался, не светится!» Истерически воскликнул Килькин. «Ничего не значит. Подумаешь, одна купюра. Сколько их у тебя всего? Среди них вполне может оказаться радиоактивная. Учти, ты подвергаешь опасности не только себя, но и тех, кто рядом с тобой». Что-то странное почудилось Килькину в словах приятеля. Сзади доносился шум. Он все время усиливался.